Глава 9. Смерть Калашникова. Дом в апельсиновой роще между кладбищем и виллой римского прокуратора. То же время, Иерусалим. Девочка не обращала на Алексея ни малейшего внимания. Она смотрела как бы сквозь пространство, словно он растворился в воздухе или превратился в один из предметов полуразвалившейся мебели, в беспорядке раскиданный по углам. Зачарованный холодным взором пустых глаз, Калашников поймал себя на мысли, что раньше представлял ее совсем другой, намного страшнее. Не сказать, чтобы она сейчас выглядела столь милым созданием, но вообразить ее завтракающую с волчьим аппетитом он при всем желании не мог. Ловко орудуя костлявой рукой с гниющими сухожилиями, девочка оторвала очередной кусок свежей поджаристой лепешки, запихнула в рот и зажмурилась от восторга. Калашникову еда не лезла в горло, а Малинин и вовсе боялся даже пошевелиться, не отрывая воспаленных глаз от худенькой фигурки, закутанной в черную хламиду. «Ты сказала, что ты?» — осмелился произнести Калашников заветные слова. «Ага», — ответила девочка, запивая лепешку кислым овечьим молоком. «Ты это?» — продолжал Алексей, откровенно смущаясь. «Ну да, без тени сомнения», — согласилась девочка. «Ты ведь смерть?» — выдавил наконец из себя Калашников. «Само собой», — спокойно улыбнулась смерть. «А кто ж еще-то?» На этом силы Калашникова иссякли. В разговор вступил Малинин. «А как же коса?» — прошептал он, покачиваясь. От хрупкого тельца девочки исходил арктический холод, пробивающий до костей даже на утренней жаре. «Коса?» — безразлично переспросила смерть. «Она тоже есть. У меня вообще весьма обширный гардероб. Но зачем все время ходить в одном и том же? Стандартный наряд зачастую вводит людей в ступор и вызывает ненужные истерики. Разумеется, сама должность обязывает, чтобы я выглядела страшнее, но стилисты переборщили с нагнетанием мрака. Двухметровый рост, череп вместо лица, острая коса, зажатая полусгнившими пальцами. Равнодушным остаться трудно. Придешь этак мирно к завтраку о насущных делах поговорить, а клиента хватает Кондратий еще до начала беседы. Ты не сказать, что и сейчас выглядишь фотомоделью, — осмелел Калашников, — хотя согласен, мертвенно бледная девочка в черном выглядит гораздо более готично и модно, нежели старушенция с косой. «О чем я и толкую?» — повела плечами смерть. «Для важного разговора лучше вызвать любопытство, а не испуг. Пусть клиент для начала задумается, а что это такое перед ним стоит? Явись я народу в стандартной прикиде, ты бы с приятелем от меня до самого Дамаска бежал без оглядки. Вас, ребята, если доверять моему досье, сюда в 21 век прислали. Так в этом мире полно японских ужастиков, типа «Звонка» или «Темных вод», где миленькие 8-летние девчушки, олицетворяющие собой страшное зло. Как видите, этот вариант сработал. Да что там, девочка, при желании я обернусь хоть Брэдом Питтом. Смотрели кинцо? Знакомьтесь, Джо Блэк. Для германцев тоже есть специальное обличие — мрачный господин а-ля Мефистофель, на немецком языке слово «смерть» мужского рода, а ацтеки и майя — вообще капитальный набор масок. У них каждому виду смерти отдельно полагается бог для конфискации души, например, богиня Иштаб, работает только на самоубийц. Вы славяне? Ну, здесь спецпредложение. Могу прикинуться русалкой с личинками в глазах или прекрасной девушкой, идущей босиком по обочине дороги, собирающей увядшие цветы. Последний вариант не так уж плох, прекратил дорожать Калашников. Я знаю, улыбнулась смерть. Мне пару раз в таком обличии даже замуж выйти предлагали. Представляешь, скажем, нашу свадебку. Стоим у алтаря, ты мне колечко на косточку пальца надеваешь, а в паспорте между тем записывают новую фамилию. Смерть Калашникова. Смешно, правда? Девочка разразилась нехарактерным для ребенка смехом. Его звучание напоминало треск, раздавленный сапогом ореховой скорлупы. Калашников поежился. Вариант свадьбы со смертью не казался ему забавным. Успев попасть в ад, потом в рай, а затем обратно в ад, Алексей повидал много вещей, надолго отучивших чему-либо изумляться. Однако общение со смертью застало врасплох. Он принимал решения интуитивно, догадываясь на ходу, как следует вести себя в ее присутствии. Смерть же, напротив, ничуть не смущалась, продолжая за обе щеки активно уминать лепешку. «А ты что тут делаешь?» — окончательно осмелел Калашников. «Ну ты и спросил», — треснула смехом девочка. «Разве не знаешь, какое событие скоро произойдет в Иерусалиме? Клиент номер один отдаст душу самому себе, а потом восстанет из мертвых. Ой, вот так я не люблю такие вещи, просто откровенно не люблю. Умер так умер. К чему все эти дальнейшие извращения? Система бухгалтерского учета в потустороннем мире и без того сложная. Я еще с Осирисом в Египте намучилась. 7 потов сошло. То он был в графе мертвый, после живой, а потом снова мертвый. Бывало, кучу папируса изведешь. Самые первые 100 лет, когда голос только создал человечество, очень хорошо работалось. Как никакого народу на земле, лежи на пляже, да загорай. А сейчас верчусь, как белка в колесе, ничего не успеваю. Столько народу умирает, а я на всех одна». Калашников заботливо протянул смерти стакан с молоком. «Действительно, проклятая должность!» — посочувствовал он. «Да не то слово!» — отмахнулась смерть. «Просто издевательство. Ладно, мы еще люди, а тут едва присядешь, так звонок. Умерла канарейка, скончался кузнечик, зайчика, капкан прихлопнул, рыбка кверху брюшком всплыла. Хорошо, хоть к микробам не отправляют, иначе вообще беда. Ты только присел на лавочку и уже с 500 000 паразитов задавил. Я бы упарилась. А ничего, что ты с нами завтракаешь?» — как бы, между прочим, поинтересовался Калашников. «Работа, небось, не в проворот». «Ничего», — пригласила кусок лепешки смерть. «Поначалу и верно было тяжко, но потом мое начальство постановило, что я могу привлекать в качестве помощников гастарбайтеров из разных стран. Теперь у меня по всем государствам есть свои отделы. В Славянском департаменте работают полуденицы, души умерших невест, не успевших лишиться невинности. Не найдя покоя в могилах, они бродят по заливным лугам. Когда у меня аврал, мертвые невесты занимаются бумажной текучкой, оформляя клиентов. Вот не будь этих помощниц, я бы, извини за каламбур, от усталости померла». Малинин больше не вмешивался в беседу повелителя со смертью и вообще не подавал знаков своего присутствия в доме. Дай ему волю, он охотно слился бы с тенью, лишь бы его не замечали и далее. Умом казак сознавал, что он уже скоро 100 лет как мертв, но поделать с собой ничего не мог. Глядя, как смерть терзает лепешку, Малинин испытывал младенческий страх, красочно представляя кадр за кадром. Острые зубы из оскаленного черепа впиваются в его плоть, отрывая куски мяса. Зачем они вообще здесь? Для чего смерть перехватила их по дороге, завела в домик в апельсиновой роще и угощает завтраком, да еще и ведет разговоры о тяжести работы? Неспроста это, ох, неспроста. Хибарка под стать кладбищу, даже крышу сделать не удосужились, лишь покрыли сверху снопами пальмовых листьев. Внутри все затертое, старое, пыльное, не дом, а могила. «Эй, рыжий!» — раскололась треском смерть, и Малинин едва сохранил равновесие. «Ты глухой, что ли? Второй раз уже к тебе обращаюсь». По ее заплесневевшему подбородку, кишащему червями, стекла капля молока. «Ко мне?» — теряя сознание, деликатно переспросил Малинин. «Ох, и медлительный же ты!» — с досадой плюнула смерть. «Тебя бы за мной посылать. Подвинь-ка сюда вон тот сундучок, который под столом припрятан». Фаланга пальца неестественно вытянулась, показывая на сосновый гроб, увенчанный изрядно проржавевшим амбарным замком. Сундучок оказался тяжелым, будто его приколотили к полу гвоздями. Путем титанических усилий Малинин все же смог выполнить пожелание смерти и, не дожидаясь благодарности, ретировался обратно. Смерть опалила его взглядом костяных гвоздниц, залившись фирменным смехом. «Боишься? Мне это нравится, мальчик. Меня надо бояться, а не распевать на экране слащавые стихи. Однажды смерть, старуха, пришла за ним с клюкой, ее ударил в ухо он рыцарской рукой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, бум-бум-бум. Ненавижу этот фильм. Точнее, через 2000 лет точно буду ненавидеть. Неужели они смеют сопротивляться?» — усомнился Калашников. «Кто? — удивилась смерть. «Покойники? Не обращай внимания, это все информационная война. Больше всего вреда моему имиджу нанес именно XIX век. Взять один лишь гнусный пасквиль братьев Гримм, где я выгляжу легковерной идиоткой». «Ах, надо же, смекалистый солдат меня обманул, а я-то и поддалась ему, как лох таксисту в Шереметьево. Запомни, я прихожу взять жизнь, когда судьба существа уже предрешена, а и предрешил ее вовсе не я. Бесполезно обижаться на технического исполнителя. А народ так и делает, словами вот бросается. И с какого боку я старуха? Можно подумать, что если бы я пришла в образе Наоми Кэмпбелл, то всем бы сразу полегчало». Сквозь пальмовые листья настойчиво просочились лучи солнечного света. Калашников взглянул на песочные часы. Им было пора возвращаться на виллу Пилата. «Хамить смерти не стоит, но как бы так выразиться, дабы тонко ей намекнуть, что давно уже следует перейти от пустых разговоров к делу. Спасибо за завтрак, — пролепетал он. Спохватилась смерть, — признаю, в критике есть капля объективности. Действительно, старухой становлюсь, склероз замучил, иногда по два раза за одним и тем же покойником прихожу. Для чего я вас пригласила-то сюда? Так срочно. Хочу одну любопытную вещь показать». Костлявые пальцы скользнули вглубь черной хламиды. Смерть извлекла из-за пазухи изящный ключик, вроде тех, которым запирают шкатулочки. Амбарный замок с лязгом упал вниз, обсыпав пол мелкой пылью ржавчины. Запустив руки в рассохший гроб, смерть извлекла с его дна толстый альманах в переплете из человеческой кожи. Пролистав истрепанные страницы, она хлопнула в ладони, вокруг разлетелись брызги желтого гноя. «Вот, смотрите, случай прямо как с богом Осирисом, только что пшеница из вас не вырастает. Сначала чин по чину, в 2007 году вы у меня оба записаны как мертвые, потом раз и опять живые, затем снова мертвые». Замоталась переписывать из графы в графу. «И, пожалуйста, неделю назад новая катавасия. Вы мертвые, после живые, а в самое ближайшее время...» «Мертвые», — прервал ее Калашников. «Да, это уже понятно. Понимаешь ли, мы прибыли из города выполнить ответственное задание для шефа. В связи с этим с загробной документацией случился сбой. Будь в твоем распоряжении не книга бухгалтерского учета, а компьютер, у него бы явно процессор возгорел. Мы мертвые, но раз находимся не в аду, а на земле, в телесной оболочке, то считаемся живыми. Хотя до этого умерли уже примерно пару раз. А когда снова попадем в ад, автоматически определяемся как мертвые. Ты попросту не заморачивайся сейчас. Это мозгами понять невозможно». «Я так как раз понимаю», — хмыкнула смерть, захлопнув альманах. «Тут совсем другая заковыка. Вы стоите в моем плане. Ровно через 3 дня мне положено вас забрать и сопроводить. Но, вопреки ожиданию, вовсе не в ад». Песок в часах остановился, полностью высыпавшись на дно. Калашников резко испытал неведомое доселе чувство, словно кто-то прямо над ним услужливо раскрыл холодильник, загруженный тонной льда. «А куда же мы отправляемся?» — прошептал он полумертвым голосом. Смерть бюрократически пожала костлявыми плечами. «Невиланд!» — официально проинформировала она. «То самое небытие, куда попадает душа, если найти способ уничтожить ее, в раю или аду. Даже я сама не знаю, что это такое, никогда не была в этом мире, если это вообще мир небытие и есть настоящая погибель. Умирает не только тело, но и ваша бессмертная душа. Стало быть, и в ад вы больше никогда не вернетесь, просто потому, что растворитесь, уйдя в Невиланд». Малинин мешком осел на пол. Раздался вибрирующий звук. Смерть подняла ладонь, просмотрев ее на свет, как денежную купюру. Возле указательного пальца, как бы проецируясь издалека, вспыхнуло изображение пары крохотных скелетов, призывно мигающих зелеными огоньками. «Заболталась я тут с вами», — прошипела смерть, гладя лохмотья кожи возле десен. «Уматывайте. Повидаемся позже, а пока обдумайте, что я вам сказала. Мне некогда сейчас. От демона диспетчера на мобильник СМС прошло, пока я с вами трепалась. У Масленичной горы сразу двух вип-клиентов замочили. В сердце Калашникова вспенился коктейль из-за расстройства и откровенной злости. Ну надо же, целую грёбаную ночь глаз не сомкнули. Но стоило всего на один час отойти от грота, и на тебе, моментальное убийство, да еще и двойное. А вот если бы они чуточку задержались, могли бы взять убийцу тепленьким. Остается лишь посыпать голову пеплом и начинать сначала. «А какой у тебя номер мобильного?» — зачем-то спросил он. «Ты не знаешь?» — удивилась смерть. 137 вообще-то. Я думала, все люди уже давно в курсе. Еще с тех пор, как мудрец Пифагор Самосский путем хитрых вычислений это число определил. Для корейцев, японцев и китайцев, короче, номер 4. Но какому же дураку захочется позвонить смерти? Калашников принялся поднимать с пола бесчувственного Маленина.